Глава 32. Сердце Райли громко билось от предвкушения, когда она въезжала в маленький городок Шелисфорд. Магазин моды от Мадлен найти было легко. Он располагался на главной улице, прямо на виду, а его название было написано большими буквами через всю витрину. Шелисфорд был не таким посредственным, как она ожидала. Несколько, по всей видимости, исторических зданий были хорошо отреставрированы, а главную улицу можно было даже назвать приятной. Элегантный магазин одежды хорошо вписывался в свое процветающее окружение. Райли остановилась у обочины перед магазином, вылезла из машины и осмотрелась. Она тут же заметила, что манекен в одной из витрин магазина держит на руках куклу, принцессу в розовом платье и блестящей диадеме. Впрочем, агенты, которые прочесывали город, легко могли принять куклу за часть оформления витрины. О наличии таких товаров в магазине говорил лишь небольшой знак на витрине, гласящий «Коллекционные куклы. Просмотр по записи». Над головой у Райли зазвонил колокольчик, когда она вошла внутрь, и женщина за стойкой посмотрела в ее направлении. Это была женщина средних лет, с густыми и здоровыми седыми волосами, которая на удивление молодо выглядела. Райли взвесила все за и против. Она должна быть осторожна без своего значка. Правда, ей удавалось поговорить с остальными продавцами без него, но ей определенно не хотелось вспугнуть эту женщину. «Простите», — сказал Райли, — «вы Мадлен?» Женщина улыбнулась. «Что ж, на самом деле меня зовут Милдред, но я известна под Мадлен. Мне оно больше нравится и звучит лучше в качестве названия магазина. Мода от Милдред не пользовалась бы такой популярностью». Женщина рассмеялась и подмигнула ей. Она бы не привлекла столько клиентов, насколько я рассчитывала. «Пока все хорошо», — подумала Райли. Женщина была открытая и разговорчивая. «Милое место», — сказала Райли, оглядываясь. «Но, по-моему, здесь слишком много работы для одного человека. У вас есть помощники? Наверняка вы не справляетесь в одиночку». Женщина пожала плечами. «Обычно справляюсь», — сказала она. «У меня есть девочка-подросток, которая работает за кассой, когда я обслуживаю посетителей. Хотя сегодня спокойный день, ей нет нужды приходить». Все еще придерживаясь своего удачного плана, Райли пошла вдоль вешалок с одеждой и потрогала некоторые товары. «Красивые наряды», — сказала она. «Такие встретишь не во всех магазинах». Мадлен выглядела довольной. «Нет, подобные платья вы вряд ли найдете где-то еще», — сказала она. «Это высокая мода, но я покупаю их в магазинах, которые уже сделали на них скидки, так что по стандартам большого города это мода вчерашнего дня». Снова подмигнув и усмехнувшись, она добавила: «Однако в таком маленьком городке, как Шелисфорд, они сойдут за новинку». Мадлен сняла кокетливое платье лавандового цвета со стойки. «Вам очень подойдет вот это», — сказала она. «Это ваш цвет, да и к характеру подойдет, мне кажется». Райли так не считала. На самом деле она не видела себя ни в одном из роскошных нарядов магазина. Хотя такое платье выглядело бы гораздо более уместно в загородном клубе, чем то, в чем она была одета сейчас. «На самом деле», — сказала Райли, — «я надеялась посмотреть на ваших кукол». Мадлен выглядела немного удивленной. «А мы договаривались?» — спросила она. «Если да, то у меня вылетело из головы. А как вы узнали о нашей коллекции?» Райли достала из сумочки квитанцию и показала ее Мадлен. «Мне дали вот это», — сказала Райли. «О, рекомендация», — сказал Мадлен. Она выглядела польщенной. «Что ж, в таком случае я могу сделать исключение». Она подошла к задней стене магазина и открыла широкую раздвижную дверь, и Райли прошла вслед за ней в маленькую заднюю комнату. Здесь все полки были уставлены куклами, а пара стоявших тут же стеллажей была забита кукольными аксессуарами. «Я начала этот небольшой дополнительный бизнес несколько лет назад», — сказала Мадлен. «Появилась возможность выкупить весь ассортимент фабрики, которая закрывалась. Ее бывший владелец — мой кузен, так что он сделал для меня скидку. Я рада, что могу передавать эти сбережения моим покупателям». Мадлен взяла одну из кукол и гордо на нее посмотрела. «Разве они не милые?» — сказала она. — Их любят маленькие девочки, их родители. Кроме того, таких кукол больше не производят, так что они действительно коллекционные, хотя и не антикварные. А посмотрите на эту одежду, она будет впору любой из кукол. Райли изучала ряды кукол. Они выглядели похожими одна на другую, хотя цвет их волос отличался. Отличались и наряды, среди которых были и современные платья, и мантии принцесс, и исторические костюмы. Среди аксессуаров Райли увидела подходящие под стиль любой куклы. Цена за куклу была выше $100. «Надеюсь, вы понимаете, почему я не держу этот отдел открытым», — объяснила Мадлен. «Большинство моих случайных клиентов приходят не за куклами, и только между нами», — добавила она, понизив голос до шепота. «Многие из маленьких предметов ужасно легко украсть, поэтому я очень внимательна к тем, кому это все показываю». Поправляя платье на кукле, Мадлен спросила. «Кстати, как вас зовут? Я обычно узнаю имена всех своих покупателей». «Райли Пейдж». Мадлен прищурилась с любопытной улыбкой. «А кто вам порекомендовал мой магазин?» — поинтересовалась она. «Реба Фрай», — сказала Райли. Лицо Мадлен помрачнело. «О, боже!» — сказала она. «Дочь государственного сенатора! Я помню, как она приходила! Я слышала, что...» Она замолчала на мгновение. «О, боже!» — добавила она, грустно качая головой. Затем она беспокойно посмотрела на Райли. «Пожалуйста, скажите, что вы не журналист», — сказала она. «Если это так, мне придется попросить вас уйти. Мне бы не хотелось такой рекламы для своего магазина». «Нет, я агент ФБР», — сказала Райли. «И на самом деле я пришла сюда, расследуя убийство Ребы Фрай. Не так давно я встретилась с ее отцом, сенатором Юбро. Он дал мне этот чек, поэтому я здесь». Мадлен выглядела все более напряженной. «Вы покажете мне свой значок?» — спросила она. Райли сдержала вздох. Она должна как-то выкрутиться из этой ситуации. Придется немного соврать. «Я сейчас вне дежурства», — сказала она. «Мы не носим значок, когда не на дежурстве. Стандартная процедура. Я приехала в свое свободное время, чтобы постараться узнать, что получится». Мадлен сочувственно кивнула. Она как будто поверила. По крайней мере, недоверие в ее глазах не промелькнуло. Райли постаралась не показать своего облегчения. «Как я могу вам помочь?» — спросила Мадлен. «Просто скажите мне, как проходит ваш день? Кто еще здесь работает? Сколько у вас обычно покупателей?» Мадлен протянула руку. «Могу я посмотреть на квитанцию? Мне нужна дата». Райли передала ей бумажку. «О, да, я помню», — сказала Мадлен, глядя на нее. «Это был сумасшедший день, несколько недель назад». Внимание Райли усилилось. «Сумасшедший?» — переспросила она. «Почему?» Мадлен нахмурилась, вспоминая. «Приехал коллекционер», — сказала она. «Он купил разом 20 кукол. Я была удивлена, что у него вообще есть деньги. Он выглядел довольно бедным. Просто обычный стареющий мужчина с печальным видом. Я сделала ему скидку. Был такой кавардак, пока мы с моей помощницей пробивали всех кукол. Мы не привыкли к таким крупным покупателям. Какое-то время здесь царила суматоха». Райли напряженно размышляла, стараясь сделать выводы. «А Реба Фрай находилась в магазине в то же время, что и коллекционер?» — спросила она. Мадлен кивнула. «Теперь, когда вы заговорили об этом, я вспоминаю, что да, она была именно здесь». «Вы ведете учет своих покупателей?» — спросила Райли. «С контактной информацией». «Да, веду», — сказала Мадлен. «Мне нужно имя и адрес этого мужчины», — сказала Райли. «Это очень важно». Лицо Мадлен приняло опасливый вид. «Вы сказали, что сенатор дал вам эту квитанцию?» — спросила она. «А откуда я еще могла ее взять?» — удивилась Райли. Мадлен кивнула. «Я уверена, что вы говорите правду, но...» Она помедлила, стараясь принять правильное решение. «Вы простите», — наконец произнесла она. «Но я не могу, я не имею права показать записи. У вас нет удостоверения, а личные данные моих клиентов должны держаться в тайне. Сенатор или не сенатор, я не могу дать вам заглянуть в записи без ордера. Простите, но мне не кажется это правильным. Постарайтесь меня понять». Райли глубоко вдохнула, стараясь оценить ситуацию. Она не сомневалась, что Билл приедет так скоро, как только сможет. Но когда это будет? И будет ли женщина и тогда настаивать на ордере? сколько времени это займет? Райли понимала, что на чаше весов в эту самую минуту находится еще чья-то жизнь. «Я понимаю», — сказала Райли. «Вы не против, если я побуду здесь еще немного? Возможно, это поможет мне выйти на след». Мадлен кивнула. «Конечно», — сказала она. «Сколько вам угодно». У Райли в голове быстро вырисовывалась отвлекающая тактика. Она стала рассматривать кукол, пока Мадлен прибирала какие-то аксессуары. Райли потянулась на верхнюю полку, как будто пыталась достать куклу, но вместо этого сбила с полки целый ряд кукол. «Ой!» — сказала Райли. «Простите меня!» Она отошла самым неуклюжим образом, каким только могла, при этом наскочив на стеллаж с аксессуарами и перевернув его. «Ой, простите меня, пожалуйста!» — снова сказала Райли. «Все нормально», — сказала Мадлен очень раздраженным тоном. «Просто давайте я все сделаю!» Мадлен стала поднимать разбросанные товары. Райли же быстро побежала в комнату и пошла к стойке. Оглянувшись, чтобы убедиться, что Мадлен не видит, она нырнула под стол и быстро нашла там книгу учета на полке под кассовым аппаратом. Дрожащими руками Райли стала листать книгу. Вскоре она нашла дату, имя мужчины и его адрес, но у нее не было времени записывать это, так что она положилась на свою память. Едва она вышла из-за стойки, как увидела, что Мадлен вернулась из комнаты. Теперь она выглядела действительно недовольной. «Вам лучше уйти», — сказала она. «Если вы вернетесь с удостоверением, я попробую помочь. Я очень хочу помочь сенатору и его семье, как только могу. Мне ужасно жаль, что им пришлось через все это пройти. Но сейчас, я думаю, вам лучше уйти». Райли пошла прямиком к выходу. «Я понимаю», — промямлила она. «Мне очень жаль». Она быстро побежала к машине и села в нее. Там она достала телефон и позвонила Биллу. «Билл, у меня есть его имя!» — почти выкрикнула она, когда он взял трубку. «Его зовут Джеральд Косгров, и у меня есть его адрес!» Быстро вспомнив, Райли продиктовала его адрес Биллу. «Я буду через несколько минут», — сказал Билл. «Запрошу проверку его имени и адреса. Посмотрим, какая информация есть у ФБР. Я тебе перезвоню». Билл положил трубку. Райли не могла сидеть на месте. Так велико было ее волнение. Она посмотрела на магазин и увидела, что Мадлен стоит у окна и подозрительно на нее смотрит. Райли не могла винить Мадлен за ее недоверие. Она вела себя более чем странно. У Райли завибрировал телефон. Она взяла трубку. «Бинго!» — сказал Билл. «Этот тип — зарегистрированный насильник. Адрес, который ты мне дала, недалеко. Ты, наверное, к нему немного ближе, чем я». «Я еду туда», — сказала Райли, вдавливая педаль газа. «Ради всего святого, Райли! Не ходи туда в одиночку!» — рявкнул он в ответ. «Подожди меня снаружи, я скоро буду! Ты меня слышишь?» Райли положила трубку и тронулась с места. «Нет, она не может ждать!» Не прошло и 15 минут, как Райли въехала на пыльную, уединенную парковку. Посередине нее стоял потрепанный дом на колесах. Агент остановила машину и вылезла из нее. На улице перед парковкой стояла старая машина, но Райли не видела следов пикапа, который описывала свидетельница похищения Синди Маккинон. Конечно, Косгров мог держать его и в другом месте, или избавиться от него из страха, что его отследят. Увидев пару сараев с висящими на них замками на задней части стоянки, Райли содрогнулась. Не здесь ли он держал женщин? Не держит ли он и сейчас там еще кого-то, пытая и собираясь убить? Райли огляделась, оценивая район. Парковка не была полностью уединенной. Не так далеко стояло еще несколько домов и фургонов. И все же настолько близко, чтобы услышать крики женщин из сарая, никто не жил. Райли достала пистолет и пошла к трейлеру. Он стоял на прочном фундаменте и выглядел так, будто не двигался с места уже много лет. Какое-то время назад кто-то посадил клумбу с цветами вдоль трейлера, чтобы он выглядел более похожим на обычный дом. Однако теперь клумба поросла сорняком. Пока что место соответствовало ее ожиданиям. Она была уверена, что пришла в верное место. «Для тебя все кончено, подонок!» — пробормотала она себе под нос. «Ты уже никогда не схватишь очередную жертву!» Дойдя до трейлера, она заколотила в железную дверь. «Джеральд Косгров!» — закричала она. «Это ФБР! Открывайте!» Ответа не последовало. Райли осторожно поднялась по бетонным ступеням и заглянула в маленькое оконце в двери. То, что она увидела внутри, поразило ее до глубины души. Комната была заставлена куклами. В ней не было ни единой живой души, только куклы всех форм и размеров. Райли дернула ручку двери. Заперта. Тогда она снова стала стучать в дверь. На этот раз в ответ раздался мужской голос. «Уходите! Оставьте меня! Я ничего не сделал!» Райли показалось, что внутри раздались еще какие-то звуки. Дверь трейлера открывалась наружу, так что она не могла ее выломать. Она выстрелила в закрытый замок. Дверь распахнулась. Райли ворвалась в маленькую комнату. Ее тут же поразило бесчисленное количество и разнообразие кукол. Их были сотни, они были повсюду, начиная от полок со столом и кончая полом. Ей потребовалось время, чтобы разглядеть среди них человека, съежившегося на полу, у внутренней перегородки. «Не стреляйте!» — взмолился Косгров, подняв руки и дрожа. «Я ничего не сделал! Не стреляйте в меня!» Райли прыгнула к нему и рывком подняла его на ноги. Она развернула его и завернула ему руку за спину. Тогда она убрала пистолет в кобуру и достала наручники. «Вторую руку!» — потребовала она. Трясясь с головы до ног, он послушался ее без промедлений. Райли быстро надела на него наручники, и он неловко сел в кресло. Это был вялый с виду мужчина лет за 60, с жидкими седыми волосами. У него был жалкий вид, а по лицу его стекали слезы. Но Райли ни капли ему не сочувствовала. Вида всех этих кукол было достаточно, чтобы сказать ей, что он был больным, извращенным человеком. Прежде чем она успела задать ему какие-либо вопросы, она услышала голос Билла. «Боже, Райли, ты прострелила замок!» Райли обернулась и увидела, что в трейлер входит Билл. «Он бы не открыл так!» — сказал Райли. Билл проворчал под нос. «Я думал, что сказал тебе подождать снаружи!» — сказал он. «Я думала, ты знаешь меня лучше, чтобы наивно полагать, что я буду это делать!» — сказал Райли. «Так или иначе, я рада, что ты здесь. Похоже, что это он!» Человек уже рыдал. «Я этого не делал! Это был не я! Я уже отсидел свой срок! С меня хватит этого!» Райли спросила Билла. «Что ты нашел о нем?» «Он отсидел за попытку растления малолетнего. С тех пор ничего, до настоящего времени». Это поставило все на места для Райли. Этот чудовищный коротышка, безусловно, перешел к более крупной добыче и к большей жестокости. «Это было много лет назад», — сказал он. «Я с тех пор вел себя хорошо, принимал таблетки. У меня больше нет подобных желаний. Все в прошлом. Вы ошиблись». Билл цинично спросил. «Стало быть, вы невинный человек, да?» «Все верно. Что бы вы ни думали про меня, это был не я». «А зачем все эти куклы?» — спросила Райли. Косгров грустно улыбнулся сквозь слезы. «Разве они не прекрасны?» — спросил он. «Я их коллекционировал понемножку. К счастью, несколько недель назад я нашел великолепный магазин в Шелесфорде. Там так много кукол и столько разных платьев. Я тотчас потратил всю свою пенсию и купил их столько, насколько мне хватило денег». Билл покачал головой. «Я точно не хочу знать, что ты с ними делал», — сказал он с отвращением. «Это не то, что вы думаете», — сказал Косгров. «Они моя семья, мои единственные друзья, они все, что у меня есть. Я просто живу с ними, я не могу позволить себе где-то бывать. Они хорошо ко мне относятся, они меня не осуждают». Райли снова забеспокоилась. Держит ли Косгров прямо сейчас где-то жертву? «Я хочу осмотреть сарай», — сказала она. «Пожалуйста», — сказал он. «Там ничего нет, мне нечего скрывать. Ключи вон там». Он кивнул на связку ключей, висящую рядом с выбитой дверью. Райли подошла и сняла ее с крючка. «Пойду посмотрю», — сказала она. «Без меня ты не пойдешь», — сказал Билл. Вместе с Райли они пристегнули Косгрова к двери его холодильника наручниками Билла, а потом вышли и пошли вокруг трейлера. Они открыли дверь в первый сарай и заглянули внутрь. Ничего, кроме садовых граблей. Билл зашел в сарай и осмотрелся. «Ничего», — сказал он, — «даже следов крови нет». Они подошли к следующему сараю и заглянули в него. Кроме ржавой ручной газонокосилки, там было пусто. «Должно быть, он держит их в другом месте», — сказал Билл. Билл с Райли вернулись в трейлер. Косгров все еще сидел там, несчастно глядя на свое кукольное семейство. Жалкое зрелище. Человек без реальной жизни и без будущего. И все же он был для Райли загадкой. Она решила задать ему парочку вопросов. «Джеральд, где вы были утром прошлой среды?» «Что?» — спросил Косгров. «Что вы имеете в виду? Я не знаю. Я не помню среды. Здесь, наверное. Где еще я мог быть?» Райли смотрела на него с растущим любопытством. «Джеральд», — сказала она, — «какой сегодня день?» Глаза Косгрова забегали. Он был в отчаянном смущении. «Я не знаю», — с запинкой проговорил он. Райли гадала, могло ли это быть правдой. Неужели он действительно не знает, какой сегодня день? Это прозвучало довольно искренне. К тому же он не казался ни злым, ни жестоким. Она не видела в нем никакого желания бороться, только страх и отчаяние. Затем она строго напомнила себе не входить в его положение. Настоящий психопат порой может обдурить своей ложью даже самых опытных агентов. Билл отстегнул Косгрова от холодильника. Наручники по-прежнему соединяли его руки за спиной. Билл гаркнул. «Джеральд Косгров, вы арестованы по обвинению в убийстве трех женщин!» Они с Райли грубо выволокли его из трейлера, пока Билл продолжал называть имена убитых и права Косгрова. Затем они затолкали его в рабочую машину, на которой приехал Билл. Хорошо оборудованный транспорт с железной сеткой между передними и задними сиденьями. Они посадили его на задний ряд, связали и накрепко закрепили наручниками. После этого они какое-то время стояли, не произнося ни слова. «Черт побери, Райли, у тебя получилось!» — восхищенно пробормотал Билл. «Ты поймала этого подонка, даже без значка. Бюро примет тебя обратно с распростертыми объятиями». «Мне поехать с тобой?» — спросила Райли. Билл пожал плечами. «Нет, теперь он у меня под контролем. Буду держать его под стражей. Ты езжай на своей машине». Райли решила не спорить, размышляя, держит ли Билл до сих пор на нее обиду по поводу той ночи. Глядя, как Билл отъезжает, Райли хотела поздравить себя с успехом и удачно закрытым делом, но чувство удовлетворения избегало ее, что-то продолжало ее мучить. Она услышала слова отца: «Просто следуй своей интуиции!» Ведя машину, Райли постепенно начала кое-что осознавать. Интуиция говорила ей, что они поймали не того человека.